Глава 7, часть 2. Неожиданно возле стола материализовалась блондинка в сером платье и рявкнула на служанку. «Милка, живо отправляйся к 6-му столу. Я сама обслужу леди Эллингтон». «Да, хозяйка», — пролепетала девушка и бросилась прочь с такой скоростью, словно от сатаны удирала. Дама, проводив ее взглядом, повернулась ко мне. Оценивающе осмотрела сначала меня, затем Николаса и снисходительно произнесла. «Я Маста Шизея, хозяйка гостиницы «Щит и корона». Дэниел!» Тут дама осеклась, смутилась, трогательно порозовела. «То есть герцог Кэмерон разрешает вам с ребенком остаться в моей гостинице, раз у вас нет другого жилья. Столоваться вам тоже дозволено у меня. Если что-то нужно из одежды или обуви, скажите мне, и я распоряжусь, чтобы вам принесли необходимые соседние лавки. Лорд Кэмерон все расходы берет на себя». «Какая неслыханная щедрость со стороны лорда!» — подумала я с иронией, внимательно рассматривая женщину. «Ну что же, выглядит маман Лидии отлично. Высокая, стройная блондинка, лицо красивое, с полными губами и яркими голубыми глазами. К тому же очень ухоженная, ни за что не скажешь, что у женщины имеется такая взрослая дочь. Скорее примешь за старшую сестру. А герцог для этой заносчивой, высокомерной гадючки, значит, просто Дэниел? Неужели между ними что-то есть? А как же тогда Лидия, ее расстегнутые пуговки и нежное воркование? Непонятно, эта Шизея видит себя будущей тещей лорда или сама в герцогине нацелилась, планируя отодвинуть дочурку в сторону? А что, шанс у нее есть, явно умна и амбициозна, хороша собой, довольно молода. С другой стороны, у Лидии в активе сияние юности, невинность и упругие шары в декольте. Забавно бы посмотреть на битву этих дамочек за руку, сердце и прочие органы герцога. Хотя какая мне разница, кто на лорда в волчьей шкуре капканы расставляет? Напомнив себе, что у меня есть дела поважнее, чем герцог и его пассии, я сделала надменное лицо и велела: «Распорядитесь, чтобы мне в номер принесли кусок крепкого полотна. Шириной...» — бросила оценивающий взгляд на Николаса. «Шириной 70 сантиметров и 5 метров длиной. И поживее, дорогуша, я не намерена ждать». С этими словами я встала и пошла на выход, чувствуя, как спину мне прожигает полной злости и недоумения взгляд хозяйки гостиницы. «Ну а что ты хотела, дорогая Шизея? Мы высокородные леди и те еще стервы. Особенно, когда нас пытаются унизить ни за что, ни про что. А, вот еще, милочка, пришлите ко мне служанку Грету», — небрежно бросила я, берясь за ручку двери. «Грета занята», — выцедила в ответ хозяйка. «Ну, так пусть освободится, она мне нужна. Или мне переехать в другую гостиницу и сообщить герцогу, что обслуживание у вас самого низкого качества?» «У нас отличное обслуживание, его светлость знает это». «А я скажу ему совсем другое. И кому из нас он поверит, как вы думаете, дорогуша?» — отрезала я и вышла, успев порадоваться проступившему на лице Шизеи бешенству. Через час я вышла из гостиницы. В слинге, который я соорудила из принесенного Гретой полотна, сладко спал Николас. Сумку со всем своим богатством, альбомом с магоснимками, кошельком герцога и парой сухих пеленок я тоже взяла с собой. Сначала хотела оставить ее в номере, но передумала. В моей ситуации лучше придерживаться принципа «все свое ношу с собой». И правильно сделала, потому что в свою комнату в гостинице «Щит и корона» я больше не вернулась.